Глава 6. На третьем этаже главного корпуса Омского университета было тихо и пусто. Побледневшая Катя стояла у лестничного пролета и смотрела в окошко с таким выражением во взгляде, словно готова была разрыдаться. Сергей сейчас выглядел виноватым. Уже чуть подсохшая корочка в уголке его рта говорила о том, что с момента его разговора с отцом его девушки прошла пара дней. Но тоска в его серых глазах однозначно свидетельствовала, что он все еще нервничает. Сцепив пальцы рук, Катя бросила взгляд на Сергея. «И как же мы будем теперь?» В ее тихом голосе прозвучала ничем не прикрытая боль. Сидящий на валуне приподнялся с него и поправил крепление камеры. Картинка на мониторе чуть вздрогнула, но почти моментально застыла. «Той весной...» Я не стал говорить ей о том, чем закончился мой разговор с ее папой. Впрочем, Катя, наверное, сама обо всем догадалась. Слегка шевельнувшись на подоконнике, Сергей неуверенно выдохнул. «Кать, я не знаю, но нам остается 2 курса еще. Мы, конечно же, можем встречаться, как раньше, но вот что будет дальше?» Он коснулся разбитой губы. «Котёнок, давай говорить напрямую. У меня за душой ни гроша. Я живу на одну лишь стипендию, а у твоего папы мебельный комбинат. Я думаю, что твой папа навряд ли захочет, чтобы мужем его единственной дочери стал такой человек, как...» Сергей обреченно развел руки в сторону. «Естественно, когда у меня будет диплом, я попробую устроиться на работу, но пройдет пара лет до того, как я что-то начну зарабатывать. Да и то неизвестно. Смогу ли я обеспечивать тебя так же, как это делает твой отец?» «Для меня это все не имеет значения», — гневно бросила Катя. «Я верю», — Сергей терпеливо кивнул. «Котёнок, я верю тебе, потому что ты любишь меня. Но твой папа, он смотрит на вещи реально. Он понимает, что если мы женимся, то я ничего не смогу тебе дать после свадьбы. 10 лет, наверное, как минимум. Ну а если ты выйдешь за меня без согласия папы, то твои отношения с ним могут просто испортиться. Ты решишься на это?» Увидев, как Катя отчаянно сжалась, он взял ее за руку. «Котёнок, может, просто возьмем небольшой перерыв?» «Перерыв?» «Да. Ну, сделаем так, чтобы твой папа успокоился». «Как?» «Ну, прими его предложение. Слетай на год в Америку, отучись, как он хочет». Глаза Кати резко округлились. «Ты с ума сошел? «Это лучшее предложение, Катя. Согласишься на стажировку, помиришься с папой. Он тоже тогда успокоится. Ну а я попытаюсь пока подыскать подработку, чтобы прийти к нему через год, объяснить, что серьезно настроен на будущее». Отшатнувшись назад, Катя с ужасом бросила. «Никуда я одна не поеду!» «Котёнок, ты слышишь меня? Я не полечу одна ни в какую Америку, я останусь с тобой!» Пару долгих мгновений Сергей еще молча смотрел на любимую. Он отчетливо видел, что губы ее все сильнее дрожат, и уже понимал, что последует дальше. Притянув к себе девушку, он отчаянно обнял ее. «Ну, иди ко мне». Он почувствовал, как ее напряженные пальцы вцепились в него, и попробовал выправить ситуацию. «Мы придумаем что-нибудь. Мы подумаем вместе и обязательно что-то придумаем, да?» Через миг он услышал, как девушка всхлипнула, и принялся гладить ее по плечам. «Кать, не плачь. Ты же знаешь, что я умираю, когда ты так плачешь». В просторной столовой гремела посуда. Голоса 3 десятков студентов сливались в сплошное гудение. Застыв за столом, Сергей отрешенно ел шницель, не глядя на лица знакомых. В его темном взгляде еще полыхали остатки того напряжения, с которым он сутки назад разговаривал с Катей. Все его окружение оказалось настолько далеким, что он не заметил Виталика, что прошел по проходу от кассы. «Ты чего меня не дождался?» Виталик поставил на стол свой поднос и уселся напротив Сергея. «Спешу я. У меня к тебе разговор. Ну, давай. От котлет-то оторвись, разговор очень важный». «Валяй», — мрачно бросил Сергей, но котлету не бросил. Виталик придвинул к себе чашку с супом, но не стал пока есть, а склонился к Сергею. «Серёга, ты сколько пар в этом месяце пропустил? Половину, не меньше? Плюс столько же лап». «Ну и что?» — равнодушно ответил Сергей, не совсем понимая, к чему сейчас клонит Виталик. «А то!» — друг поправил очки. «Меня секретарша декана поймала вчера. Так она мне сказала, чтобы я тебе передал, что тебя хочет видеть декан. Это срочно». «Ну, хорошо. Если хочет, увидит». «Серёг, я б спокойно вот так не сидел». На секунду Виталик внимательно огляделся по сторонам, словно лично желая удостовериться, что никто не подслушивает. «Ты же знаешь, что у меня с этой Людкой, секретаршей декана, нормальные отношения?» «Знаю». «Так вот, секретарша сказала, что декан, когда говорил ей найти тебя, чуть слюной не плевался. Так что просто беседой ты здесь не отделаешься». Отодвинув тарелку, Сергей поднял взгляд над столом и какое-то время смотрел на Виталика. А затем вдруг поморщился. «Хватит, Виталя, за простые прогулы из университета не отчисляют. Здесь главное сессию вовремя сдать, а со сдачей зачётов у меня всё в порядке всегда». «Может быть», — согласился Виталик. «Только знаешь, чего я скажу? Не тяни, сходи туда прямо сегодня. А то если будешь затягивать, декан ещё больше рассвирепеет». «Ну ладно», — Сергей снова взялся за вилку. «Схожу». «Ты не парься, Виталь». Пройдя 10 метров по коридору, Сергей вошёл в приоткрытые двери приёмной. По моде одетая девушка, сидящая за столом у окна, подняла от бумаг свой задумчивый взгляд, но не сразу узнала вошедшего. Когда же узнала, по лицу её промелькнула тревога. «Рябинин?» «Привет». Он кивнул на закрытую дверь, на которой висела табличка «Декан». «У себя». «Ты чего натворил?» «Натворил». Секретарша декана проворно скользнула из-за стола. Оказавшись напротив Сергея, обвела его взглядом и тихо шепнула. «Я никогда его таким раньше не видела». Машинально поправив прическу, кивнула. «Жди здесь». Постучавшись в закрытую дверь, приоткрыла её. «Антон Николаевич, можно?» Из кабинета немедленно прозвучало почти неразборчивое. «Что у тебя?» Секретарша открыла дверь шире и боком скользнула в неё. Через пару мгновений дверь снова закрылась. Оставшись в приёмной один, Сергей сделал шаг к кабинету и с четверть минуты прислушивался, но не мог разобрать ни единого слова. Лишь резко взрывающийся в интонациях голос декана пробивался порой за стенки. Наконец прозвучали шаги, дверь опять распахнулась, секретарша шагнула в приёмную и, не глядя уже на Сергея, испуганно прошептала ему. «Заходи». Машинально поправив свой свитер, Сергей сделал шаг за порог. Через миг разобрал, как захлопнулась дверь за спиной, и увидел сидящего за столом человека с залысинами. «Антон Николаевич, здравствуйте!» Сергей постарался, чтобы голос его прозвучал поуверенней. «Вы меня вызывали?» «Рябинин!» Декан посмотрел на вошедшего и продолжил негромко, однако Сергей вдруг почувствовал, как от ровного тона декана его ноги стали тяжёлыми. «Да, я хотел поговорить с вами ещё в понедельник. Но вы, очевидно, в эти дни в университете не появлялись, а объявление висит на доске в коридоре». Указательный палец декана протянулся к стене. «Но, Антон Николаевич, видите ли...» Сергей попытался сказать, но его собеседник не дал ему это сделать. «Вот статистика посещения вами занятий за полтора месяца этого семестра». Декан приподнял со стола лист бумаги. «Почти 60% лекций и семинаров пропущены. Половина лабораторных заданий не сделана. Вы можете объяснить эти пропуски?» Взгляд Сергея упал на бумагу в руке собеседника, а затем вдруг скользнул на ладошку. Сидящий на валуне машинально нахмурился. «Мог ли я объяснить ему, почему пропускал эти лекции?» «Разумеется, да. Вот только не думаю, что его бы удовлетворили мои объяснения». Рассказчик помедлил. «После того, как я увидел знак смерти на руке своего друга детства, я испытал настоящее потрясение, потому что отчётливо понял, что спасти его уже невозможно. Но одновременно с этим почувствовал, как в голове у меня словно сорвало какую-то планку. Я ощутил непреодолимое желание узнать ещё больше о линиях рук, чтобы попытаться предупредить об опасности тех, кого ещё можно спасти». Я начал осматривать людей с ещё большей энергией. Я ходил всюду, где мог получить доступ к ладоням. За один лишь сентябрь я осмотрел больше рук, чем за всю предыдущую осень. Однако, чем больше ладони осматривал, тем больше хотел я увидеть. Это стало для меня своего рода наркотиком. Я чувствовал, что у меня дар к хиромантии. И чем больше в нее погружался, тем больше хотел узнать нового. Я попросту не заметил, как в какой-то момент стал посвящать хиромантии не только вечернее время, но и дневные часы, и, соответственно, стал пропускать много лекций. Впрочем, меня это уже не особо тревожило. Чем больше я изучал хиромантию, тем меньше меня интересовала наука. Я стал отдаляться от физики и всего с ней связанного. Попытавшись собраться, Сергей поднял взгляд от ладони декана. «Антон Николаевич, у меня были личные обстоятельства». «Ну, если у вас были личные обстоятельства, мешавшие вам заниматься, вам следовало оформить академический отпуск. А пропускать лекции просто так, знаете ли, у нас никому не позволено. У нас очень серьезное учебное заведение». Отбросив бумагу на стол, декан приподнял с него лист приказа с печатью. «В общем так, Сергей Александрович, я говорил о вас с проректором по учебной части. Его мнение следующее. Таким студентам, как вы, в нашем университете не место». Невольно нахмурившись, Сергей пару долгих мгновений стоял неподвижно. Декан, не мигая, смотрел на бумагу, как будто давая Сергею возможность осмыслить услышанное. Наконец, проглотив комок в горле, Сергей протянул. «Извините, Антон Николаевич, но ведь есть же какие-то правила. Вы не можете выгнать меня лишь за то, что я пропустил пару лекций». «Вы называете парой половину пропущенных вами занятий? Все определяется результатами сессии», — не сдавался Сергей. «За 3 года у меня не было ни одной пересдачи, я всегда все сдавал с первого раза, вы знаете. И эту сессию я тоже сдам с первого раза». «Не спорю, Рябинин». Декан не смотрел на Сергея. «Вполне вероятно, что вы могли бы сдать экзамены, но я повторяю, у нас очень серьезное учебное заведение. Нам не нужны те студенты, которые прячутся у нас 5 лет от армии и, получив диплом, забывают науку. Мы готовим ученых, вкладываем в них наши силы и средства и хотим, чтобы отношение наших студентов к учебе было тоже серьезным». Опустив лист с печатью на стол, сухощавый директор протянул также сухо. «В общем так, Сергей Александрович, приказом проректора по учебной части вы отчислены из нашего университета». Сергей ощутил, как тяжелые ноги его каменеют, а зловещие фразы декана продолжали впиваться в сознание. «Естественно, вы имеете право подать жалобу ректору. Кроме того, вы, конечно же, можете попытаться восстановиться у нас на следующий год, если почувствуете, что у вас возникло желание продолжить учебу». Как будто показывая, что беседа закончена, декан надавил на зеленую кнопку селектора и сказал в микрофон. «Люда, вызови ко мне Иванцова. Сергей Александрович, больше я вас не задерживаю». Сделав долгую паузу, Сергей повернулся и вышел из кабинета, по-прежнему чувствуя, что ноги почти не хотят его слушаться. Когда за спиной тихо скрипнула дверь, он растерянно замер, невидяще глядя сквозь стенку. «Ну что?» — женский голос прервал его мысли, заставив вернуться к реальности. Посмотрев на застывшую у стола секретаршу с тревогой сжимавшую трубку селектора, Сергей еще пару секунд потрясенно молчал перед тем, как вздохнуть. «Ни хрена себе!»